Всем здравия, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яй. Здравствуй, будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы поговорим, я так надеюсь, уже на что-то практическое, какую-то тему поднимем, какой-то практический вопрос будет задан. Да, давай все-таки разберем по шагам, как вот все-таки можно организовать жизнь на Земле и при этом увязать ее с жизнью, в которой мы живем сейчас, большинство живет в городах. Причем сделать так, чтобы в результате этого взаимодействия получился как достаток у тех, кто живет на Земле, так и те, и у тех, кто по тем или иным причинам еще находится в городах, но которые тоже будут нашими соратниками. Хорошо, давай так и сделаем. Для начала я напомню, что всегда надо выстраивать, на мой взгляд, и этот взгляд проверен практикой, всегда надо выстраивать свои взаимоотношения с другими людьми, ну, в общем-то, как и любое дело, начинать с самого главного. Какую цель, идеологию я преследую? То есть какая цель и на основе какой идеологии это все будет строиться? Это общинная идеология, это фермерская идеология, индивидуального предпринимателя идеология, это какая-то еще идеология. И что, вот опираясь на эту идеологию, какую цель я преследую? Это вот первый пункт, я должен быть. После этого мне надо понять, с какими людьми я эту цель в этой идеологии буду достигать. Это уже могут быть соратники, это могут быть узконаправленные специалисты, ну и так далее и тому подобное. Это могут, естественно, и там какие-то подсобные рабочие, либо те, кто обучается. Третий пункт. Это уже технологии Земля, где это все будет происходить, где это все будет произрастать, где будут наши производства, где наши дома и прочее, прочее, прочее. И вот когда у нас все это разработано, все планы есть, только тогда мы начинаем привлекать деньги. Это могут быть деньги меценатов, это могут быть деньги, которые мы сами сбросимся, к примеру, наш фонд какой-то образуется. Естественно, тогда уже на четвертом этапе мы начинаем воспроизводить то, о чем мы задумали в первом, втором и третьем. Итак, что нам нужно учитывать, когда мы хотим жить на Земле? Это где жить, как жить, в каких домах, где должны быть наши производства, какой должен быть сбыт и где у нас будут поля для того, чтобы производить нужное нам вот это сырье, из которого мы будем что-то получать. Также нам нужно понимать, кто нас окружает, какие-то есть ближайшие города, куда мы сбыт устраиваем, какие-то ближайшие поселения, которые можем привлекать, фермеры или, может быть, какие-то фермерские хозяйства, уже какие-то предприятия крупные, кто нам будет поставлять что-то и куда мы будем поставлять. Вот теперь давай будем разбирать. Большинство, ну, по ходу, поэтапно. Большинство людей, наверное, первым делом спрашивают, где жить? Вот большинство людей также спрашивают, да? Конечно, самая главная потребность – это у нас идет жилье. Но раз так, то в этом случае нам необходимо понимать, какое жилье нам нужно. Сейчас большинство людей, которые переезжают на Землю, думают о каких-то дворцах, думают о каких-то там многокомнатных домах, сделанных из какого-то там супер-пупер экологически чистого материала, который вот будет сохранять их жизнь и так далее. Это правильно, чтобы этот материал был полезен для здоровья, либо нейтрален, как минимум, для здоровья, чтобы он был дешев, экологически чистый и чтобы простоял долго-долго-долго-долго. Ведь вы не хотите, чтобы каждый день заниматься тем, чтобы свой дом поддерживать в нормальном состоянии. Либо каждый год делать ремонт, либо каждые полгода что-то штукатурить и прочее. Поэтому какие технологии я предлагаю на данный этап, на данном этапе нашего вот жилья? Сами технологии. Во-первых, многие говорят, давайте сейчас начнем строить саманные дома, которые обмазаны глиной. Прекрасная технология. Да, замечательно. Красиво, экологически чисто. Но там есть один подводный камень. Дело в том, что снаружи такой дом будет заливаться водой, он будет застывать, он будет на солнце перегреваться. И со временем, раз в год, например, а может быть раз в два года, вам придется за штукатуркой ухаживать. Вам придется ставить леса, если у вас два этажа. А леса – это уже, ну, представляете себе, построить каждый год или каждые два года надо строить, да, и обновлять штукатурку, замазывать щели, красить, может быть, побелкой и так далее и тому подобное. Поэтому подходит ли такая технология для вас? Решайте сами. Может быть, какая-то еще есть технология, которая вам заменит это все, создаст экологичность и которая заменит все. Я предлагаю сухой вариант, где не надо ничего штукатурить. Это может быть, например, тюки из соломы. Это может быть рубленная солома спрессованная. А может быть опилки высушенные. А может быть опилки смешанные с песком. А может быть опилки смешанные с каким-то еще материалом. С пушенкой, например. И это все технологии есть. Ну, например, вот сейчас про экологически чистые дома из соломы огромное количество. Я сам в таком живу. И все нормально, все хорошо. Есть свои подводные камни, но их можно отдельно рассматривать. Давайте рассмотрим самый-самый простой, его еще называют цыганский вариант строительства. К примеру, нам нужно обеспечить 10 семей быстрым жильем. Поэтому первое. Давайте обратимся к тому, какой должен быть размер этого жилья. Если вы хотите построить 200 квадратных метров, то, скорее всего, если у вас мало детей, это будет неправильно. Если у вас 1, 2, 3 ребенка, вам подойдет домик не очень большой, в 2 этажа, размером, например, таким, чтобы там было внутри полезной площади 50-70 квадратных метров. Вот это однокомнатная, двухкомнатная квартира, вот средняя, в которой вот сейчас большинство людей живут. И в этой квартирке вам двухэтажной, экологически чистой, нужно предусмотреть следующее. Небольшая прихожая, тамбур, который бы зимой вас защищал от холода, чтобы вы не впускали мороз в свой дом, а тамбур, в котором бы стояли, например, какие-то, ну, ваше оборудование, нужное вам для дома, то, что в холоде может находиться, зимние вещи или летние вещи, ну, что-то такое. Дальше, этот тамбур там, ну, метра полтора, может быть, от силы, ну, простенький такой, небольшой. И это отбивать вас будет от мороза. Стены должны быть, на мой взгляд, если мы говорим про Сибирь, не менее 30 сантиметров. Лучше, конечно, побольше, там 40-50 сантиметров. Это тоже надо учитывать, чтобы это не было 10 сантиметров, как в средней по России, либо там на юге где-то. Поэтому как минимум 30-40-50. Теперь, что должно быть в этом доме? В этом доме должны быть как минимум две спальни на втором этаже. Должен быть санузел простой с умывальником и с унитазом. И на первом этаже, ну, лестница, естественно, которая между этими двумя комнатами идет, и санузел тоже между двумя комнатами. Дальше, на первом этаже прихожая, вот этот тамбур небольшой. Дальше, небольшая кухонька, она может совмещенная быть с залом. Там должна быть еще помывочная зона, это умывальник, это санузел, это, например, душевая кабина. Ну, кто хочет, ванную, пожалуйста, поставьте, но это, ну, расточительно очень. Там же можно присмотреть машинку стиральную, либо машинка, посудомоечная машина могут стоять в холле, где у вас все это есть. Ну, в общем-то, и кабинет. Некоторым людям нужен кабинет для работы. Вот получается две спальни, кабинет, душевая зона и рабочая такая зона, где вы ходите, постоянно приходите, и плюс тамбур. Дальше. Какой материал можно использовать, чтобы это было быстро, просто и хорошо? Вот цыганская технология. Значит, вы ставите сваи, либо трубы заливаете бетоном на одинаковом уровне, чтобы они были от земли 30-50 сантиметров. В этом случае вы достигаете комфортную зону для проветривания, чтобы у вас вся зона под... находящийся под вашим полом, проветривалось. Пол, естественно, должен быть утепленный. Утепленный должен быть хорошо. Дальше. Чем утеплять стены? Строится каркас. Снаружи этот каркас обивается очень хорошего качества. Нужна ветрозащита и пароизоляция. Поэтому вы прибиваете вот эту самую пароизоляцию и ставите, например, внешнюю обивку из ОБС. Она может быть не очень толстая. Главное, чтобы она держала вот то, что ветер, например, и какие-то там осадки на себе. Эту ОБС сразу красите. Красите такой краской, которая впитывается в ОБС и которая защищает от осадков. Либо делаете нанесение штукатурки, ну, к примеру, из коры. Есть там разные там штукатурки. В один, два, три слоя наносите из коры. Это пульверизатором наносится очень быстро. И это пробка, которая будет защищать ваш ОБС, и домик будет смотреться уже очень хорошо. Такая приятная на ощупь и на внешний вид штукатурка. Дальше. В этот домик, пока еще он вот имеет крышу, пол и стены, вы приносите тот материал, который должен быть сухой, если, например, он еще не просохший. Это может быть солома рубленая, это могут быть тюки, это может быть песок, если вам нужен песок, это может быть пушонка. И, естественно, вместо соломы вы можете использовать опилки. Вот этот самый, тот самый цыганский метод. Итак, с одной стороны, каркас уже построен, осталось внутри его заделывать, утеплять. Утепляете сначала пол. Я рекомендую использовать те материалы, которые не оседают, потому что пол, вы постоянно по нему ходите, он будет у вас трамбоваться, поэтому солому лучше туда не класть. Вы можете положить туда что угодно, вплоть до пенопласта. Ваша задача – отбить гидроизоляцию, сделать полную, чтобы снизу, даже если туда ручеек весной пробьется, чтобы у вас ничего не погнило. Поэтому вот эта гидроизоляция должна быть сплошной. А утеплитель любой – пенопласт, каменная вата, минеральная вата, какая-то там стекловолокно, что угодно. Вот это вот то, что главное вам подходит. Те же самые опилки с добавлением, например, сверху минеральной ваты. Либо стекловаты, либо каменной ваты. Все, пол закрыли. Но учитывайте, доски высыхают, поэтому закрывайте пока так, чтобы их потом можно было легко отодрать через год, через два, когда высыхнет, и подтянуть. И вложить еще, например, одну доску. Это учитывайте сразу. Поэтому наглухо не прибивайте. Дальше, крыша у вас тоже есть, том утепление делать сразу или нет, это решаете, когда вам нужно будет. Мы сейчас займемся стенами. Стены как делаются? По цыганской технологии. Прибивается на уровень 2-3-4 досок пароизоляция, прибиваются вот эти 3-4 доски, ну, саморезами, например, либо как там, как-то вам нравится, чтобы это было красиво. Пароизоляция на них отбрасывается, и в пространство, которое между внешней стеной и внутренней, вы начинаете забрасывать хорошо высушенную, рубленную солому, опилки, лучше, конечно, опилки, с песком можете смешивать, только в небольших пропорциях, чтобы он не промерзал, и немножечко пушонки добавляете. Это те, кто переживает насчет мышек. Кстати, мышки отбиваются очень просто. Вы делаете сеточку мелкую под вот ОБС внешний и от пола делаете. И мышки не пролезут. Поэтому даже здесь, если без пушонки, тоже обойдусь, мышей в вашем доме не будет. Тем более, если у вас 50 сантиметров расстояние. Мыши на такую высоту не прыгают, тем более в воздухе они не умеют грызть. Им нужно что-то опираться. А если у вас столбики, ну как они там будут держаться, чтобы что-то прогрызть? С этим разобрались. И вот вы начинаете туда забрасывать вот эту смесь. Например, там немножко песка, побольше того утеплителя, который вам нужен, это или опилки, либо рубленая солома, и трамбуете. Главное – трамбовать. Утрамбовали, эту опалубку забили на 3-4 доски, поднимаете пароизоляцию еще на 2-4 доски, опять доски прибиваете, чтобы вам это было комфортно, и снова трамбуете. Три мужчины за один день полностью комнату вот таким образом изнутри отделывают. Если у вас все сухое, еще раз говорю, сухая должна быть вот эта смесь, которую вы внутрь закладываете. Когда у вас остается 1-2 доски доверху, которые будут прибиваться, вы учитываете, что материал этот тоже будет оседать. Поэтому вам нужно туда заложить что-то. Например, минеральную вату плотненько закладываете, которая вот забьет все это пространство. Ну, вот сколько можно заложили опилками или там рубленой соломой с песком, и остальное у вас вот уже доверху закрываете, например, минеральной ватой. И таким образом досочки прибиваете, чтобы их через год, через два можно было отодрать и посмотреть, насколько все уселось, туда что-то доложить, например, ту же самую минеральную вату, и уже наглухо закрыть, финишную отделку сделать. Это что касается обработки дома, перестройки дома по цыганской технологии. Это дешевизна, это очень быстрое возведение, это комфортное тепло, это экологически чистый материал, ну и быстрое возведение. Вот все эти плюсы здесь есть. Дальше. Сразу предусматривайте, где у вас будет лестница, где у вас будет печка, если она нужна, либо согревательные тенты, там, как у вас подоконник, где будет. Это сразу предусматривайте. Потом придумать, где печку ставить, либо лестницу. Это бестолково глупо. Поэтому со строителями на местах советуйтесь. И то же самое по столбикам. Какие должны быть столбики? Вкручивающие, со сваи, ленточный фундамент неглубокого залегания, либо это что-то еще. Опять же, советуйте со строителем, потому что земля может быть разная, грунтовые воды может низко. Если грунтовых вод много, то делайте канавку вокруг дома, траншейку укладываете туда гофрированной в специальной изоляции. Ну, кто-то по-разному называет, там, например, кто-то спанбондом называет, тот называет геотекстиль, вот эту вот трубу, десяточку, например, и вы вот какую-то общую канаву делаете, куда-то все будет стекать. С этим разобрались. Так, как дома построить? Я думаю, здесь уже технология дана. Какие технологии новые на ваш вкус, либо старые, опять же, это ваше дело. Я рассказал то, как бы вот сейчас я стал строить быстро дома, не связываясь, например, с соломой и штукатуркой. Ты можешь еще вкратце уточнить, что можно дома объединять на первоначальном этапе, чтобы облегчить, ну, как сказать, обогрев. Естественно, что если вы строите индивидуальное жилье, то имейте в виду, вокруг этого жилья находится улица, и все четыре стороны у вас на минус 40 продуваются, и вам придется больше тратить время на обогрев. Если же вы делаете, будете под одной крышей с стенными перегородками, то тогда на обогрев у вас будет уходить меньше затрат. И тогда у вас достаточно все будет комфортно и хорошо. Вам нужно будет только внешние стены обогревать, а внутренние не так, в общем-то, у вас будет теплый, потому что здесь соседи. Как делается? Технология такая же, но делается принцип таунхауза, где стены вашей квартиры, это является перегородками. Вот тут надо больше позаботиться о том, чтобы звуки меньше проходили. Чтобы, не дай бог, ребенок там заплакал, а соседи спать не могут. Поэтому как делается испытание? Ну, таунхаус, понятно, да, это коробка общая, крыша одна и та же, входы на каждую, в каждую секцию свои, перегородки внутри свои, ну и стены между хозяевами разными тоже, вот эти должны быть звукоизоляционные хорошо сделаны. Итак, как провести тест звукоизоляции? Любой мастер в течение одного дня построит 4 ящика с крышками, которые утеплит, исходя из тех материалов, которые у вас есть. Например, в первый ящик, вот он метровый ящик, мы делаем полуутепленный, там 20-30 сантиметров, стены утепленные 20-30 сантиметров и крышка 20-30 сантиметров, чтобы это плотно закрывалось. Получается ящик вот полностью со всех сторон утепленный и звукоизоляционный материал, который вам нужен, в нем присутствует. И вот таких 4 ящика. Например, в одном сделали опилки, в другом сделали солому, в третье положили там еще что-то, в четвертое еще что-то. Ну, можете 5 ящиков сделать, если хотите, еще поэкспериментировать. Все, технологии понятны. Теперь вы записываете на магнитофон, например, звуковые какие-то, ну, оформления. Громкая музыка, запись, кто-то кричит, кто-то топает. Там работает какой-то инструмент, летит самолет, трактор, пила и прочее. И вот записали, например, там по 3 минуты вот этот самый вот материал. И ставите магнитофон на одинаковом расстоянии от ящика, внутрь кладете диктофон, один и тот же диктофон лучше использовать, с одинаковой установкой громкости. Положили, крышечку плотно закрыли, включаете этот магнитофон, он у вас работает, а потом еще несколько раз побили по стенкам, там чем-то молоточком, либо гаечным ключом, либо ногой по нему ударили, по крышке и так далее. Ну вот записали там 3 минуты в одном ящике, потом в другом, в третьем, четвертом, пятом. И на выходе у вас получается запись на одном устройстве, воспроизведение с одного устройства, условия одинаковые, и вы слышите, в каком ящике было более всего комфортнее этому диктофону находиться с точки зрения тишины. Ну вот где меньше звуков проникло. Вот такой материал вы используете для звукоизоляции. Здесь все понятно просто. Значит, если мы говорим про таунхаус, чем таунхаус лучше? Ну, с точки зрения меньше потерь тепла, потому что меньше соприкосновений у соседей, как минимум 3 только стены вместо 4, а у кого-то только 2 стены соприкасаются с внешностью. Дальше, одна крыша, одни коммуникации, единый вывод. И что получается? Для такого домика вам нужно завести электрику, завести, например, если вам нужен газ, газ. Если вам нужна канализация, заводится одинаковая канализация, водопровод и то, что сливается. И это все проще сделать. Единственное, размеры канализации приемной будут больше. Вот единственное, чем будут отличаться от каждого домика. Учитывайте, если у вас таунхаус на 5 семей, в среднем одна семья потребляет в день 1–1,5–2 тонны воды. То есть это в кубах. 1–2 куба воды. Вот в этом диапазоне. Потому что семья одна, там 2 человека, это и 800 литров будет. А где, например, 5 человек, ну там будет 1,5–2 тонны. Значит, строите, чтобы у вас с расчетом пребывания гостей, рождения новых детей, чтобы комфортно было, вы строите канализацию сразу с запасом. К примеру, чтобы у вас в среднем семья была 5 человек. В среднем. Значит, на 2 тонны воды. Умножаете 5 семей на 2 тонны воды, значит, получается 10 тонн, 10 кубов в день. Вот такую емкость и вы строите переработчик. Плюс туда 20% добавляете. Значит, 12 тонн воды, 12 кубов. Делаете переработку. Я предлагаю по принципу септика переработать станции Твери. Она самая неприхотливая, самая, на мой взгляд, проверенная, лучшая, где минимальные затраты и где это можно как заказать, так и сделать самим. Вот я предлагаю горизонтальный переход. Там 3 отсека, плюс можно поставить накопительный колодец на несколько тонн, который вам потом даст возможность поливать что-то, использовать для охлаждения, для теплиц, для своих вегетариев, для той земли, которая рядом есть. То есть у вас будет постоянно своя вода, а не просто это все сливаться куда-то там в канаву. С этим разобрались. Технологии тоже я предлагаю вот такой сухой, без применения глины для штукатуривания, чтобы потом не лазить, не мучиться. И сразу покрывать снаружи, чтобы это было красиво. А внутри, пожалуйста, хотите вагонку, хотите дерево какое-то хитрое, хотите фанеру применяйте. Что вам нравится, то делать. Хотите вообще, как в городе, гипсокартон. Кому как нравится. Вот отделку можете делать разную. С этим разобрались, да, с жильем в основном? Да, теперь уже, я думаю, можно переходить непосредственно к производству. Помимо производства, вам необходимо присмотреть общую зону. К примеру, на одном гектаре, если у вас стоит таунхаус, либо дома какие-то, желательно предусмотреть зону отдыха и комфортную зону взаимодействия. В этой зоне должен быть что? Банно-прачечный комплекс, потому что домики маленькие, там у вас не будет возможности баню свою сделать. Ну, помыться, единственное, там кабинки, либо душевые, либо небольшие ванночки. Дальше. Банно-прачечный комплекс, чтобы вам стирать не в своем доме, а стирать на профессиональных хороших машинах с использованием технологий, которые есть. Ну, пришли, постирали, когда вы из одной коммуны живете, одной семьи, грубо говоря, живете, расписание, когда постирать, и плюс ко всему там запасная машинка может быть стоять для таких вот быстрых стирок, которые не предусмотрены. То есть, две, например, большие машины и одна маленькая бытовая для быстрой стирки. Дальше. Парилочка, зона отдыха, чаевая и прочее. Здесь же под одной крышей у вас может быть столовая. Потому что иногда, как показывает практика, гораздо выгоднее питаться всем вместе, чем постоянно готовить женщине одной еду там, на одного мужа, на себя, на детей. Проще прийти в столовую, где будет свой повар, который хорошего качества еду из экологически чистой продукции сделает, который выращивается здесь же, либо берется у проверенных фермеров. И вы в эту столовую приходите 1-2-3 раза в день, сколько нужно, например, завтрак и ужин. Это обязательно. А обед то, что вот, ну, как шведский стол, например, да, вот, подготовили, пришли, все равно, что ты больше не съешь, чем нужно. Кто-то съест чуть больше на полкило, кто-то съест меньше на полкило. В среднем получится, как оно должно быть для всех. Вот, поэтому это надо учитывать. Поэтому столовая, ее надо тоже, чтобы предусмотреть. Плюс ко всему, где столовая, там и место сбора может быть. Поэтому этот зал вы можете сразу рассчитать на какие-то семинары, лекции, проведения встреч, фестивалей, конкурсов и прочее. Дальше. Вы можете предусмотреть второй этаж, например, этого же, где у вас будут гостевые зоны. Ну, приехали, чтобы вам не держать гостей у себя, а там же сделать вот такую же тумхаузную гостиничную зону, где приезжает, например, 50 человек. И вы 50 человек этих обеспечите. Но имейте в виду, что вам нужно под это сразу и под баню, и под столовую свою перерабатывающую станцию иметь. Вот это вот сразу учитывайте, чтобы было откуда взять воду и куда сливать. Как грязную воду, так и серую воду. Где перерабатывать? Вот это вот обязательно учитывайте. Также здесь, вокруг этой зоны, я предлагаю сразу учитывать парковую зону, чтобы детишки могли гулять, чтобы вы могли прогуляться, встретиться и зимой, и летом, чтобы там было интересно. Какие-то насаждения, какие-то турники, детскую площадку для игр и прочее, прочее. Вот получается у вас 1-2 гектара. Это ваша игровая, жилая зона, зона для питания, для встреч, для отдыха и так далее. Вот 1-2 гектара, этого хватает на 10 семей, чтобы хорошую зону построить. Там же предусматривайте следующее, чтобы была своя охрана, например, домик охраны, где кто-то может дежурить, либо кого-то нанять. Теперь по производству. Само собой, убежать просто от цивилизации смысла нет. Но понятно, кто-то может удаленно работать. Понятно, кто-то с собой компьютер привезет и в своем кабинетике будет отрабатывать на удаленке и зарабатывать деньги. Но мы же говорим не про это, не про бегство, а про создание кооператива, про совместные предприятия. Поэтому должно быть какое-то совместное предприятие. На сегодняшний момент так вот на пальцах можно посчитать предприятие по переработке одной продукции, второй продукции, третьей продукции, плюс четвертой смежной, плюс пятой смежной и так далее. Пока не говорю, какие, потому что, ну, зачем выдавать раньше тайну золотого ключика, да, хотя это все просто. Ну, это, скажем так, оздоровительная продукция, это продукция, которая будет позволять питаться и оздоравливаться, это продукция, которая будет что-то производить для того, чтобы выдавать, и вот для этого нужна технологическая зона. К примеру, первая продукция, связанная с переработкой чего-то, то, что вы можете выращивать, она энергозатратная. Там нужно просто электричество, либо котел, который будет тепло давать. Например, в Сибири около Байкала достаточно дешевая электроэнергия и много световых дней. Поэтому можно использовать все эти энергии для того, чтобы за копейки производить очень хороший экологически чистый продукт, который здесь нужен. Площадь этого здания под производство без учета складов, ну, может быть как метров 100, к примеру, квадратных. И там можно разместить все это. Плюс ко всему, нужно иметь свои склады, которые пристроены должны быть к этому зданию. Ну, это, к примеру, там, на 30 тонн какой-то продукции хранения. Это могут быть корнеплоды, это могут быть какие-то там еще что-то. Ну, то, что вот там емкости, там, если ягоды захотите перерабатывать, и ягоды, и так далее. В общем, вот это все тоже должно быть предусмотрено. Подъезд обязательно должен быть, на как машине проехать. Получается, перерабатывающая зона, складская первичная зона и складская зона для готовой продукции. Это там для стеклянной тары, для пластиковой тары, для контейнеров и так далее. Ну, понятно, вот где у вас склады. Дальше, если у вас пристраивается новая зона переработки новой продукции, вы увеличиваете также под нее склад, ну, просто расширяется склад готовой продукции, склад сырья. И вот таким образом вы можете наращивать и плюс между собой связывать. Например, собрали какие-то корнеплоды, что-то от них осталось, вы можете передать переработку другого. Собрали ягоды, жмых остался, передали переработку туда. Собрали вот это осталось там, да, и сюда переработали. То есть у вас увеличивается количество этой зоны, и поэтому для начала нужен 1-2 гектара, которые будут предусматривать систему очистки, систему переработки, систему складирования, прочее, подъезда, разгрузки и так далее. Это ваша промышленная зона, которая не громкая, чтобы вам не мешало жить, и вы здесь на этой зоне трудитесь. Дальше вы договариваетесь с фермером. Например, вот ваша перерабатывающая станция может потреблять какой-то продукции, неважно, там корнеплоды, ягоды, вершки, корешки, неважно что. Вот, например, там 30 тонн в месяц, а может быть 50 тонн в месяц. И у вас проблема с землей. Где взять землю? Потому что вот корнеплодов вы можете вырастить столько-то, вершков вы можете вырастить столько-то. Ну, не хватает, да, либо нет земли, либо дорогая аренда, денег на аренду нет. Что можно в этом случае делать? Идете к фермерам, и ты говоришь: друг мой, значит, нам нужно, чтобы ты вырастил вот столько вот вершков, столько-то корешков, значит, у нас есть хранилище, переработка, мы тебе готовы свой кооператив включить, и ты будешь по стабильной цене сбывать нам товар. При этом мы берем все затраты на ГСМ-ку, на посевку и прочее. Ты просто выполняешь свои функции. Часть денег мы даем тебе в начале, часть денег мы у тебя выкупаем и даем тебе уже, там, например, в летом, осенью и зимой, когда мы тебе все забираем. Он включается в кооператив. То есть еще один кооператор появился своими производственными мощностями. Не хватает кого-то? Берете еще одного кооператора. Третьего, четвертого, пятого. И также с ними договариваетесь. Тем самым вы обеспечиваете прием той продукции, которая у вас же здесь перерабатывается. Теперь что нам нужно? Когда мы с фермерами договорились, нам нужно сбыть, да? Фермеры есть, а куда сбывать? Ты еще вкратце хотя бы обозначь, почему ты упомянул слово кооператив, почему вот необходимо именно такое взаимодействие нам сделать, не как официально делается, а вот не в таком, так сказать, в обществе соратников это все проводить. Дело в том, что кооператив – это паи, и в этих паях какие-то органы надзирательные особого интереса не будут проявлять. Вернее, как, интерес-то у них будет, но когда вы все делаете по закону, когда правильно создан кооператив, когда все соответствует закону, то в этом случае к паям никто не может придраться. И кооператив, как любая общественная организация, создается для чего? Для удовлетворения естественных потребностей членов этой организации. В данном случае кооператива. Теперь получается следующее. Кооператив решил, что нам нужно, например, купить столько-то машин, построить столько-то чего-то, перерабатывать столько-то, и вы в этом случае под налоговую базу какую-то уже не подпадаете, потому что вы удовлетворяете свои потребности. Ну, вы купили, сами переработали, сами потребили. А сколько у вас кооператоров? 10 человек, либо 10 тысяч, либо 10 миллионов. Это уже другой разговор. И что необходимо учитывать? К примеру, Схема кооперации очень простая. Вы создали кооператив, например, на первом этапе потребительский, и вам нужно что-то потреблять. Но вам нужно сделать так, чтобы еще и какой-то был свой фонд, из которого вы можете потом потребительский кооператив превращать в производственный кооператив. Ну, деньги откуда взять? И вы договариваетесь следующим образом, что у вас есть цена для кооператора, которая складывается из следующих компонентов. Первое – себестоимость самого товара. К примеру, фермера пошли, взяли что-то, стоимость его себестоимости – 100 рублей. Дальше. Вам необходимо, чтобы этот товар кто-то обрабатывал, разносил по домам, либо в ларьке кооперативном распродавал, складировал, доставлял и так далее. То есть затраты на ГСМ-ку, на ремонт машины, на амортизацию, на зарплату водителю, грузчику и тому, кто будет распродавать. И договариваться, например, баба Глаша, тетя Зина и дядя Вова, вот они троем обеспечивают эту самую кооперацию. Дядя ездит, забирает то, что нужно, а тетя Зина там с бабой Глашей это все дело раскладывают, фасуют и раздают. Так вот, значит, их затраты, помимо ГСМ-ки и расходов, сюда же будут включаться. В среднем на 100 рублей товара это примерно 10-20 рублей. В среднем. Значит, к 100 рублям мы добавляем 20 рублей расходы на зарплаты кооператоров, которые мы им платим, и на какие-то там другие затраты. Плюс ко всему, нам необходимо создавать фонд. Единый фонд, из которого потом будут строиться свои производства, жилые помещения, оборудование какое-то покупаться, ну, что угодно делать, детские сады и так далее. И мы говорим, давайте мы сюда будем закладывать 20-30%. Ну, договорились на 30%. Итак, стоимость окончательного товара у нас получается 100 рублей плюс 20 рублей плюс 30 рублей, из которых 30 рублей – это фонд. 150 рублей. Такой же товар в Пятерочке, в каких-то других магазинах будет стоить 200-250, а то и 500 рублей. Значит, уже кооператоры получают выгодную цену чуть ли там не в 2, а то и в 3 раза. Плюс ко всему, у них формируется фонд в этом кооперативе. Сразу надо предусмотреть, что из этого фонда процентов 10-20 из этого фонда, не из общей стоимости, из этого фонда, надо обязательно отдавать на державное строительство. Обязательно. Это средства связи, это средства массовой информации, это логистический центр, который потом свяжет ваши кооперативы, это обрабатывание, переработка каких-то новых технологий, которые в ваших кооперативах будут применяться. Поэтому на это надо не скупиться. 10-30% на это надо откладывать обязательно. И в державный фонд складываться. Итак, понятно ценообразование, понятно, как формируется фонд свой, фонд державный, который вы потом можете использовать. Мало того, если ваш фонд становится очень большим, вы можете в державный больше отчислять или можете кому-то давать беспроцентный кредит для того, чтобы кто-то, например, что-то сделал. А может быть, свои технологии сможете, свои такие же кооперативы организовывать на те средства, которые у вас есть. В конечном итоге переизбыток денег такой становится, что вы как в Нью-Васюках говорите, а давайте мы свой аэродром построим, либо свой космический космодром там сделаем, да что угодно, построим там железную дорогу, там Москва, Новый Урюпинск, ну, к примеру, да. Это уже ваше дело, вы имеете право распоряжаться, хотите. Хотите здравницу сделать? Хотите там еще что-то сделать? Как хотите, это ваши личные деньги, это вот ваш кооператив. Основной момент, получается, жилье есть. Кооператив нам нужен для того, чтобы мы могли избежать лишних расходов на налоговые, на всякие вот эти вот проверки. И дальше мы, даже закладывая, покупая какие-то товары через кооператив, даже с учетом всех заложенных издержек, у нас получается на выходе для тех, кто в наш кооператив вступил, цена значительно выгоднее. То есть это как бы дополнительный стимул для того, чтобы людям они не где-то покупали, а у нас. Дальше еще что можно указать, что мы можем же контролировать качество продукции, которую мы будем заказывать у того или иного фермера, например, или там еще каких-то поставщиков. Мы можем заказывать продукцию не только в нашем регионе, но заказывать продукцию из других регионов. То есть совместные закупки. То есть в Сибири не растут там овощи, фрукты, там такие вот, которые там, грубо говоря, на юге, да. Мы можем прямо оттуда напрямую то, что нам надо, привозить сюда. И опять же, это будет значительно дешевле. Так, ну теперь, наверное, уже давай основной еще какой момент. То есть мы произвели, мы переработали, у нас, помимо этого, как ты сказал, будет зона общая, где мы можем общаться, будет зона, где мы можем какие-то у нас дополнительно приезжать будут нам делиться опытом. А, и я вот что еще хотел сказать. Самое главное, вот когда ты перечисляешь, что нужно часть денег отдавать на державный фонд. Я вот людям объясню, чтобы вы поняли, что это не куда-то пустое выкидывание денег. Нас победили не в прямой войне, нас победили тем, что нам дают информацию, которая нас губит, разрушает, уничтожает. А мы в итоге же все равно сами и оплачиваем, даже если считаем, что напрямую не оплачиваем, вся вот эта реклама ненужного нам, то, что нас убивает, она закладывается в цену товаров и услуг, которые мы берем. Поэтому либо мы будем откладывать деньги и направлять их туда, то, что будет нас усиливать, и развивать те школы, те направления, ту науку двигать, которая нам будет пользу приносить. Либо же, если как это... Либо, говорит, мы кормим свою армию, а тут можно сказать, либо мы кормим своих целителей, своих учителей и свои структуры, которые нас делают лучше. Либо же нам будут заморские делать все, чтобы нас втоптать в грязь, забрать все последнее. И в любом случае, ну, вариантов немного. Поэтому вот давайте теперь дальше еще, какая у нас следующий вариант. Это будет сбыт нашей продукции. Вот это. Да, я уточню, что когда у нас есть свои фонды, как свой кооперативный, так и державный, то в этом случае, во-первых, мы развязываем себе руки и уже не бегаем с протянутой рукой, дайте нам где-то денег. Это уже наши деньги, это уже наши финансы, и мы их имеем право вкладывать куда угодно. С точки зрения расширения своего производства, приобретения земель, взаимодействия с другими какими-то кооперативами, создания своего логистического, уже державного центра обработки данных, переброски товаров, распределения товаров и прочее, о чем ты сейчас говоришь. А державный фонд – это тот, который позволяет содержать специалистов высшего уровня, и юристов, и экономистов, и тех, которые не просто так вот это штаны протирали, сидели, а те, которые высшего уровня, чтобы нам создавать те схемы кооперативные, которые будут каждому важны. Потому что кооператив – это, по большому счету, одна большая семья. Он создается для того, чтобы нам было хорошо, чтобы мы сами это увеличили. Плюс в этом же кооперативном общем державном фонде создаются какие-то базы, где эксперименты проводят. Вот не надо тебе экспериментировать, какое, например, там лучше строительство в твоем регионе. А вот там, в этом центре, проверено. И вот в этом центре тебе уже даются готовые технологии, приезжают специалисты, мастера, и тебе уже производят, а вы только участвуете в строительстве с точки зрения там обучения, с точки зрения, как это все сделано, какая там планировка и прочее. Под себя уже строят вам эти специалисты из центра. Своя школа мастеров, своя школа обучения этих специалистов и прочее, прочее. Свои сады. И мы сами можем свои институты создавать. Вот для этого нужен державный вот такой фонд, который позволит все это сделать. От средств массовой информации до экспериментальных баз, институтов, обучения, здравниц и так далее. Потому что, например, если ты в кооперативе и живешь в Сибири, а тебе нужно приехать в такой же кооператив, который, например, находится в Крыму, либо где-нибудь там в Болгарии такой же кооператив может с тобой быть, да, или где-то еще на Черное море, на Мраморное море, не знаю, там в Тунис, если там такой же кооператив будет, там наши люди сделают, то в этом случае ты, не платя ни копейки, приезжаешь туда, и тебя там встречают как родного своего. И то же самое, если оттуда приедут к тебе, то вы также встретите его, и вам деньги не нужны будут, чтобы обмениваться. Там все включено, и здесь все включено. Это единая кооперативная база. И вот как раз вот отсюда, из единой кооперативной базы, оплачиваются вот эти все поездки, оплачиваются затраты и прочее. Плюс ко всему, если не хватает денег, ваш уже личный фонд может переправить туда на какие-то деньги, чтобы, если вдруг не хватило, чтобы потратить что-то, либо вложить это в общий фонд. В общем, здесь это взаимодействие постоянное, человеческое, семейное. Первоначальная сумма на то, чтобы нам начать строить жилье, мы можем ее как саккумулировать? То есть у нас сейчас практически у каждого есть как минимум одна, то и две машины в семье. Но когда мы объединим наши усилия, то мы заметим, что такого количества личного транспорта на первоначальном этапе нам не нужно. Поэтому можем оставить, вот здесь, я думаю, ты подробнее можешь пояснить основное, то, что нам нужно, а вот эти саккумулированные средства пойдут как раз на то, чтобы начать первоначально нам строить жилье и запускать производство. Ну, к примеру, создается вот такой кооператив, такая производственная община на 10 семей. Может быть, 20 там будут участвовать, может быть, 30 будут семей участвовать. Кто-то будет жить постоянно, а кто-то будет приезжать. И вот мы понимаем, что вся наша жизнь крутится так или иначе вот вокруг этого центра сборки. Вопрос, зачем нам нужно в этом центре сборки, где наши живут дети, где наш детский сад, досуговый центр, где наше производство, зачем нам нужно возле каждого дома 10 или 20 машин? Но они просто там не нужны. Это потеря времени, потеря места. Плюс ко всему, мы за каждую машину платим налоги из своего кармана. Машины ломаются, ржавеют и прочее, прочее. На каждую надо бензин залить, в каждую. Не проще ли сделать так? Продать вот эти вот 10 машин, 20, которые постоянно там ломаются, и приобрести там 3-4 машины легковые, которые будут меньше ломаться, ну, хорошие модели взять, добротные, которые будут обслуживаться в одном центре, с которым мы также договоримся, который может наш кооператив войти на каких-то определенных условиях, заправляться на каких-то станциях, которые также кооператив с ними заключит договор, у нас там будет скидка 5-10% от стоимости, там, закупать запчасти для этого центра и прочее, прочее. Получается, мы сэкономили кучу денег, время на обслуживание, получили добротные машины, но если надо в город уехать, ну не все же ездят, я, например, в город редко езжу, ну раз в неделю, может быть, какая-то встреча, ну отвезет меня туда человек, поедет дальше своим делам, там, и заберет меня обратно. А если нам нужен микроавтобус, давайте мы четвертый микроавтобус купим. А в дальнейшем автобус, когда у нас будет уже 100, например, таких семей, давайте автобус купим на 100 человек, там, и дети наши будут ездить куда угодно, на какие-то представления, в соседние общины, какие-то центры досуга и прочее, прочее, прочее. Фестивальный центр, который также можем построить. Поэтому 2-3 машины легковых, 1-2 микроавтобуса, 1 большой автобус. Это за глаза хватит, чтобы нам все получить, необходимые транспортные средства. А если нам нужен трактор, ну давайте трактор купим. 1-2 маленький там, и средний трактор, который будет наши поля обслуживать. Навесное оборудование купим, наши теплицы будут обслуживать и прочее, прочее. Нужен комбайн, но комбайн – это дорогое удовольствие. Он там в маленькой общине нужен. Совместно с другими общинами купим 1-2 комбайна, которые все наши поля, там 1000 гектар будет обрабатывать, и парк машин у нас будет общий кооперативный. 2 машины от нас, 2 машины от них, перерабатывающий центр и так далее. То есть, когда мы совместно что-то делаем, то тогда нам хватает денег и на прожитие, и на создание, и в дальнейшем на формирование каких-то новых дел, тем более мы учитываем расширение. Мы же все будем использовать под 100%. У нас не так, что ты корешки какие-то взял, а стебельки выбросил. Нет, у нас и стебельки будут использоваться. А там, где стебельки, там цветочки. А где цветочки, там пчелы. А где пчелы, там мед. Ну, в общем, что, теорию Винни-Пуха рассказывать, наверное, не надо. Все ее прекрасно знают. Так вот, перейдем теперь к сбыту. Наша задача – увеличивать сеть потребителей, то бишь наш производственный потребительский кооператив должен расширяться. А поскольку мы уже являемся конкурентами для тех, кто у нас имеет свои сети, они нас просто не переплюнут, потому что у них цель одна – это заработок любой ценой, а у нас цель – достаток. Чувствуете разницу? Достаток и заработок. Деньги нам уже, ну, как инструмент, но есть они и есть. У нас и переизбыток этих денег становится. А достаток у нас такой, что вы не думаете о завтрашнем дне. Куда пойдут ваши дети, что они будут есть? Да у нас общая столовая, мы здесь поедим. Да у нас общий спортзал, мы здесь позанимаемся. Да у нас общая зона отдыха. Да мы можем поехать куда угодно. У нас свои переработки и так далее. Все у нас есть. Свои специалисты есть, дети ухожены, все здоровы и так далее. Так поэтому у нас достаток важнее всего. И наша задача в этом случае – привлекать новых людей, не строить пирамиду. Как это сейчас многие делают, кооператив вложил столько-то, через год получишь, а может и не получишь. Эти построились, а ты нет. И, да, и потом куда твои деньги ушли, непонятно. А строить не пирамиду, а строить вот такой постоянный достаток. Снабжать людей тем, что необходимо, постоянно, не обещать им золотые горы. Вот это самое главное. Не обещать, а давать. Поэтому, когда у нас есть две цены. Цена на внешнее, а мы можем коммерцией заниматься и продавать на внешнее что-то, но она будет не 150 рублей. Она будет с учетом всех налогов. Нам же никто не запрещает коммерцией заниматься, но при этом за коммерцию надо платить налоги. И мы здесь никого обманывать не хотим, никаких серых схем, ничего. Пожалуйста, вот по 300 рублей, чуть дешевле, чем в магазине, либо по 250, с учетом всех налогов мы тебе готовы продать. Но вопрос, а тебе-то выгодно самому покупать по 250, по 300 рублей? Может быть, тебе выгодно по 150 купить? В этом случае тогда человек подумает, а может кооператив надо вступить? Да, пожалуйста, заполняй анкету, подписывай договор, ознакомься с правилами, согласен, получай удостоверение, что ты кооператор. А удостоверения могут быть совершенно разные. И уже когда будут у нас проводиться вебинары, я расскажу, что, какие удостоверения можно делать, чтобы они были еще и практически использованы. Дальше. Когда мы получаем большое количество людей, нам надо увеличить уже и количество тех мест, где эти можно получать продукты, не бегая там через две деревни. И мы тогда предлагаем на местах, в этих поселениях, в этих городах, районах открывать точки сбыта. Например, в районах жилых это могут быть уже магазины, которые, ну, живут не очень хорошо, потому что рядом пятерочки, всякие там Дикси и прочее выбили у них покупателей. И у них протухший товар стоит по более высоким ценам, но не справляются они, там в одиночку человек не выживает. И мы с ним договариваемся, чтобы он занимался сбытом нашей продукции. Ему радостно, он получает определенную наценку на это, вернее, мы учли наценку, и мы сдаем. Мы привлекаем новых кооператоров и так далее. Ему хорошо, он не связывается с какими-то там тухлыми товарами и не связывается с какими-то там складами и прочее. Его магазин при деле выдают товар, и мы их берем на обслуживание, наш кооператив берет их на обслуживание по поставке товара, по привлечению кооператоров, чтобы наши кооператоры не бегали, а здесь же получали и так далее. В селе также строится какое-то кооперативное небольшое здание, кооп, который там магазин, к примеру, но не магазин, а кооп, кооперативный сбыт товара, база выдачи. И мы бабу Маню, тетю Дуню, там, дядю Федю сюда включаем, которые в этом поселении живут, и сюда же люди приходят и получают то, что им нужно по той самой фиксированной цене, потому что они уже кооператоры. Никаких там завышенных цен, это все наше, и тем самым мы привлекаем новых-новых кооператоров, целые селения становятся кооперативные. А где такое, тем самым фонд и для этих селений тоже учитывают программу. Например, нужно создать школу для трех поселений. И из фонда кооператива через год, например, выделяются эти деньги на строительство школы или на восстановление школы. Нужно клуб создать. Создаем клуб. И тогда уже у нас получается клуб для этих трех селений. А может и в каждом селении. Здравница? Да пожалуйста. Банный комплекс? Да тоже пожалуйста. Если мы эти деньги не теряем, а у нас правильно рассчитан вот этот фонд неделимый, который поступает, ну, надо его, например, на 50% увеличить. Ну, давайте на 50% увеличим. Не беда. Главное, чтобы цена была правильной, люди понимали, во что они вкладывают эти деньги. Вот когда я понимаю, что у меня через год будет, например, здравница, школа будет открыта, детский сад будет открыта, своя студия по производству, своя теплица, свое что-то еще, кооперативное наше, то тогда я получаю и рабочие места, и место досуга, и воспитание, и здравницу и так далее. Я в это буду вкладываться. Но при этом я буду вкладываться в это, не переплачивая деньги каким-то упырям, а я буду вкладываться, приобретая свою же продукцию, своего же кооператива. Все очень просто. Для себя, для своих, за счет себя, за счет своих. Все просто у нас. И вот тогда уже державный фонд здесь формируется, потому что несколько кооперативов будут в него включаться. Так что сбыт очень простой. Здесь же включаются и совместные закупки. Ну, например, мы выращиваем вот это, вот это, вот это, производим вот это, вот это, вот это, печем вот это, своя там хлебопекарня, своя фирма. Да, молочные продукты у фермера, да, это все. А вот не хватает, вот что-то, чем говорил, например, не хватает нам меда, южного меда, например, акации. Вот мы хотим акацию и мед купить. Не хватает там плодов, которые только на юге растут. Ну, вот там вот растут, а у нас нет. Что мы делаем? Мы даем клич. Ребята, в кооперативе производится совместная закупка товара, который вот сезонный товар. Вот он здесь растет, вот у них, а здесь вот у нас он не растет, но растет в это время. Нужна нам черешня. Ну, например, там посчитали, нам нужно эта черешня там 20 тонн. Быстренько 20 тонн закупили у какого-то колхоза, у каких-то фермеров, там поехал наш делегат, выбрал лучшую черешню, которая не гнилая, не тухлая, как это в этих пятерочках и прочих-прочих. Ты подходишь, там берешь, тухлятина одна, невозможно есть, да еще и цена там 300 рублей, а в Сибири небось все 500. Так вот, взяли эту фуру или две фуры, загрузили, и эта черешенька пришла к нам чистенькая, ягодка к ягодке, быстренько ее разгрузили, каблучками развезли в эти коапы, быстро народ пришел, взял, все. Мы совместную закупку произвели, мы скинулись, оплатили транспортные расходы, заплатили фермерам, заплатили тем, кто собирал, а может быть и сами туда поехали собрать, ну если кому-то захотелось, да, и все нормально, все хорошо. Плюс ко всему, в кооперативе есть форма не вложения денег, а вложения, например, своего труда. И мы можем сказать, что кооператор может участвовать своим трудом. То есть он может, например, брать продукцию, ну, на 5000 рублей в месяц на семью, это не так много, тем более, когда еще и цена заниженная, да, не по 300 рублей, а по 150. Но при этом он еще, это его будет кооперативный взнос. но при этом он еще, помимо продукции, может и трудом своим участвовать. К примеру, сбор каких-то ягод пошел. Не нужны рабочие руки. Вот фермера страдают тем, что некому убирать и некому сбывать. А у нас 1000 кооператоров. И мы говорим, 4 часа в день, например, в неделю, либо в месяц, ты приходишь и работаешь на общественных полезных работах. Ну, у нас же община. В магазине товар разложить, расфасовать его, посмотреть базу данных, покопать что-то, убрать что-то, провести трубу, электричество. Ну, кто на что? Там с детьми посидеть, поиграть там, в лагерь приехать, что-то сделать, обустроить что-то. Те же самые ягоды собрать. Собрал, например, 20 килограмм ягод, получил там 1-2 килограмма в подарок от кооператива. Произвели какую-то продукцию, собрал там корнеплодов, что-то, получил эту продукцию в подарок. Помимо того, что ты еще будешь закупать, просто в подарок. 1-2 килограмма, да классно. Ты хоть каждый день ходи, собирай эти ягоды, пока идет. Этими килограммами ты объешься, ты уже даже килограммы не будешь брать. Просто будешь приходить, из куста есть сколько тебе надо. Но не съешь ты 10 килограмм, понимаете, не съешь. Вот ты понимаешь, что ты трудишься для кооператива, для себя. Тебе на свежем воздухе, классно, хорошо. Вот сдал, получи. Сдал, получи, прямая выгода. Купил продукцию, фонд формировался, из фонда сформировано, строятся детские сады, ну, о чем мы говорили, покупается новая техника, ремонтирует что-то и так далее. Строятся новые КОАП, вот эти вот центры выдачи. Так что, когда мы совместно об этом думаем, то тогда у нас все и складывается. Если у вас появилось желание в этом участвовать, если вы уже сами кооператор, пожалуйста, приходите, мы будем производить уже вебинары более подробные, будем отвечать на вопросы, и я думаю, эта тема будет раскрываться. Будем приглашать вас как специалиста, каких-то, может быть, юристов, какие-то проводить тренинги для кооператоров, школу кооператора, как создать и так далее. Будем строить какие-то свои центры, ну, может, вокруг крупных городов для начала, где мы будем обучать кого-то, где будут проводиться занятия и какие-то фестивальные площадки, и прочее, прочее, прочее. Так что, если есть у вас желание жить в счастливом будущем, давайте счастливое будущее создавать сейчас. Тут, как говорится, опять же, либо мы будем кормить посредников, всяких паразитов, которые садятся на производственные цепочки и выкачивают ресурсы себе, либо мы будем кормить себя и развивать то, что нам нужно, и то, что делает нас сильнее. Ну вот вкратце, как говорится, решайте с нами или по отдельности. Ну, Насим, Алексей, думаю, можно нам и закругляться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Да, вы должны понять, что большинство паразитов сами-то ничего не производят. И если вы заходите на рынок, и там стоит какой-то улыбающийся, ну, может быть, добрый человек, может быть, паразит, неважно, и говорит, что это привезено откуда-то оттуда, где там вот выращено специально для вас, вы внимательно посмотрите на тот мешочек, на котором стоят циферки, буковки, вы увидите, что 80% произведенного – это Турция, это Китай и какие-нибудь там южные страны, где-то все растет на халяву. Израиль там может быть, что угодно. А вот то, что привозится из его родного аула – это крохи, которые там может быть 1%. И он это все берет не у кооператоров, он сам даже не ездит к этим кооператорам, он к фермерам даже не ездит, он не заморачивается. Они там, фермеры, загнивают сами. Он идет на какую-то базу и там это все берет. И китайское, и то, что фермеров там отжали, и так далее. Тут получается чудесная вещь. Смотрите, фермер выращивает картошку. Вот он вложился, и он думает получить 10 рублей осенью за килограмм картошки. И он посеял там из расчета, например, там 100 тонн картофеля. Он прикинул, что это хорошо, он там получит и так далее. Но обратите внимание, один фермер это сделал, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Наступает осень. И вот эти вот перекупщики, которые не на рынках стоят, а базы, которые рынком поставляют. То есть это первые перекупщики, а базы это вторые, а еще там те, кто на рынках, третьи. Да, вот там три руки проходят, и каждый там свой лейбл ценовой наложил. Это 20%, это 30%, а это там 100% вообще наложил. Так вот, приходит такой перекупщик и понимает, что, например, на базу больше 8 рублей он не поставит, потому что база по 10 продаст, а в Ашане, Пятерочке он там будет 12-13 рублей. А может быть и по 5 он не продаст на ту же базу, потому что база скажет, я и по 8 не продам, мне нужно, чтобы по 7 было, да, а, потому что Пятерочка, Перекрёсток скажет, а я по 15 не буду продавать, я по 10-12 буду продавать. И он приходит, фермер, и говорит, готов тебе взять по 5 рублей. Фермер говорит, да ты чего, я его по 5 рублей картофель закупал, чтобы посадить. Не хочешь, пускай гниет. Идет другому фермеру по 5 рублей. И вот он таким образом проходит, и фермеры начинают деппинговать. Ну, а вдруг там где-то сэкономил, где-то там чего-то, тухляшечку какую-то удастся сбыть и так далее. И они конкурируют уже между собой. Что происходит? Фермеры затаривают свои склады, которые не приспособлены для долгого хранения. Они их просто под завязку туда складывают не по ящикам, не по отдельным там метр на метр там, или метр на два хранилищам, которые по ГОСТу положены, а просто вот так вот навалом. А представляете, теперь этих фермеров сейчас вот многие испугались, и все земли сейчас засеиваются активно по всем регионам. Будет переизбыток товара. И вот эти вот, которые ходят, они все равно будут демпинговать. И у фермеров будет на корню гнить их урожай, либо вот в этих хранилищах. И к зиме, когда картошечка пойдет в цене, она будет уже не 10-12 рублей, а уже будет там 20-25 рублей, у них будет там свалка вонючей жижи из морковки, из картошки бывшей, и они кроме как червям никуда ее не отдадут. Понимаете, что будет происходить? Поэтому сейчас, если мы организуемся, мы к этим фермерам придем и логистику простую проведем, расчет, сколько нам нужно чего. И скажем, мы готовы сразу у тебя взять столько. А может быть, давай мы хранилище построим тебе нормально, чтобы не сгнило. И это будет межфермерское хранилище, куда фермеры смогут присылать. И мы туда будем приезжать, и там же будем трудиться. Или твои фермеры будут трудиться. Рассчитаем стоимость, фондовую стоимость, затратную стоимость и прочее, прочее. И создадим эти нормальные хранилища. Пока сейчас лето, пока сейчас есть возможность построить. Осенью некогда это будет делать. А уже с июня ранняя картошка пойдет. В июле уже будет достаток картошки, а в августе это будет избыток ее. Поэтому вам надо будет задумываться, куда ее девать. Как перерабатывать, охлаждать, нарезать, жарить, делать чипсы, что угодно делать. А это технология. Это сейчас нужно уже производство запускать. Либо хотя бы хранить. Самое простое. Поэтому вот об этом кто думает, тот будет на коне. У того и пузико будет набито, и личико будет нормальное. Не набитое в смысле, а розовенькое и хорошее. И его дети будут в достатке, и будет у него свой фонд. Задумайтесь об этом. Как это сделать? Приходите, будем решать. Если вы державник, если вы думаете о кооперации, не с точки зрения набить свой карман, с вами будем рады взаимодействовать. Если вы барыга какой-то, к нам не подходите, потому что барыг сейчас навалом, они вымирают, как мамонты, просто вымирают. И осенью будет очередной барыгопад, когда вот эти вот непродуманные товарищи будут дохнуть от того, что у них все есть, но при этом денег нет, все гниет. Так что думайте, мыслите, создавайте кооперативы производственные, создавайте кооперативы потребительские. Вместе будем делать мир лучше. Наша задача – жить в таком обществе, которое подходит нам, а не в то, не ту цивилизацию, которая нас загоняет. Помним об этом? Делаем это? Будет нам счастье? Нет? Будет убой. То есть баранов отпогонит очередной убой. Неважно, будет это война, будет ли это голод, будет ли это какой-то там очередной вирус или что-то еще. Так что имейте это в виду. Желаю всем добра. Михаил, благодарю, что поднял эту тему. Пишите, обращайтесь. На нашем сайте slavoradio.org есть форма обратной связи. Пишите в редакцию. Будем делать то, как нужно нам. Всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добрым.